Краткое описание книг в составе книги «Пяти колец». Путь изложен в пяти книгах, которые касаются различных аспектов стратегии. Пять книг — это книга земли, книга воды, книга огня, книга ветра или традиции и книга пустоты. Основы пути стратегии с точки зрения школы идти изложены мною в книге земли. Трудно постичь подлинный путь, занимаясь одним лишь фехтованием. Познавайте малое и большое, поверхностное и глубинное. Первая книга подобна точной карте, нарисованной на земле, и поэтому она заглавлена «Книга земли». Вторая книга — книга воды. В основе сущего лежит вода. И дух также подобен воде. Вода принимает форму сосуда, в котором находится, это может быть струйка, это может быть разбушевавшееся море. Вода имеет ясный голубой цвет. С такой же ясностью представлены во второй книге основные принципы школы идти. Если вы овладели техникой фехтования и одолели хотя бы одного человека, вы одолеете кого угодно в мире. Дух победы один и тот же в 10 миллионах поединков. Стратег превращает малые вещи в большие, словно высекает из камня большого Будду по его полуметровой модели. Я не могу описать подробно, как это делается. На пути стратегии вы овладеваете чем-то одним и при этом познаете 10 тысяч вещей. Основные принципы школы идти изложены во второй книге, книге воды. Третья книга — книга огня. Это книга о сражении. Дух огня яростен, каким бы ни был огонь, большим или малым. То же касается сражений. Дух битвы один и тот же, когда воины сражаются один на один и когда встречаются десятитысячные армии. Вы должны знать, что дух бывает большим и малым. Большое легко постичь, малое трудно. Вкратце скажу, что изменить расположение большого числа людей очень трудно, и поэтому их перемещение можно легко предсказать. Один человек может легко перемещаться, и поэтому его движение предсказать трудно. Вы должны понимать это. Основная идея третьей книги в том, что для того, чтобы научиться быстро принимать решения, вы должны тренироваться днем и ночью. В искусстве стратегии необходимо воспринимать обучение частью повседневной жизни и поэтому сохранять дух неизменным. Этому посвящена книга огня. Четвертая книга — книга ветра. В этой книге речь идет о других школах стратегии. Под ветром я понимаю старые, современные и фамильные традиции стратегии. Я ясно объясняю стратегии мира. Вот что такое традиция. Трудно познать себя, если вы не знаете других. На каждом пути есть ответвление. Если вы изучаете путь ежедневно, но ваш дух отвлекается, вы можете полагать, что следуете по подлинному пути, но в действительности это не подлинный путь. Если вы всегда следуете по подлинному пути, но потом немного отступите от него, впоследствии это малое отступление станет большим. Вы должны это понять. Другие стратегии принято считать всего лишь фехтованием, и это вполне оправдано. Моя стратегия включает в себя фехтование, но ее преимущество в особом принципе. В книге «Ветра» или «Традиции» я объяснил то, что обычно понимают под стратегией в других школах. И, наконец, о пятой книге, книге «Пустоты». Под пустотой я понимаю то, что не имеет ни начала, ни конца. Постижение этого принципа означает непостижение этого принципа. Путь стратегии — это путь природы. Когда вы отдаете должное силе природы и остаетесь чутким к ритму в каждой конкретной ситуации, вы сможете напасть на врага и победить его естественно. Это и есть путь пустоты. Таким образом, в книге «Пустоты» я показываю, как естественно следовать подлинному пути.